Прости меня, Боже, прости, я молю. Прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с тобой воевал. Прости, что тебя я страдал, заставлял. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной, коснулся ты сердца своей рукой. Глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах ты не дал утонуть. Глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах ты не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред тобой, видишь меня, Боже, своей рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе, ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе, только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю тебя прославлять, и словом, и делом тебя восхвалять, чтобы видели люди свет твой во мне, и светом влекомые шлися к тебе, чтобы видели люди свет твой во мне, и светом влекомые шлися к тебе.